Путина? Да. А что он вам хорошего сделал, Путин-то? Это не твое дело. Пенсию прибавили? Нет, не прибавили. А зачем вы за него голосуете? Надо за Брежнева голосовать было. За кого? За Брежнева. Вы не увидели в списке? Да он гробу идет, черт дурак. А у него внук идет в президенты. Вы что, не увидели фамилию Брежнев там? Да кто не баллотируется, дурак? Баллотируется. Нет, никто у Брежнева не баллотируется. Ну чок его, маленький, 18 лет, идет в президенты. Никто там не из Брежневых, нет фамилии Брежнева в списке. Чего ты болтаешь? Ой, что-то мы перепутали, наверное. Ну, там Зюганов есть. А что вы за Зюганов? Миронов. А что вы за... А Брежнева никакого нет. А почему вы за Зюганова не стали? Чего? Почему вы за Зюганова не проголосовали? Вы же коммунистка, старая женщина. Да никакого коммунизма не будет, бесполезно. Да? А что же вы строили и не построили коммунизм? Вашу ну, жизнь... не построили, не сумели. Ваша жизнь в суп под хвост. Понимаешь? Знаешь, это... Чего? Мечтать, что все будет лежать и на расхват, блядь. Да. Это очумелый только такую идею может выдвинуть. А зачем же вы с Брежневым работали, если вы не согласны? Один захапает все, другой ничего, блядь. На расхват. Продукты на расхват, блядь. Товар на расхват. Ой. Без денег. А глаза. Ёб твою мать. А вы сколько получали при советской власти-то? А? Сколько вы получали при Брежневе-то? Работали с Брежневым, вы говорили. Чего получал? Чего нужен, то и получал. А чего положено? Сколько денег получили? Твое какое дело! Сколько я получала! Нахуя тебе это знать? А квартиру он вам незаконно дал, отдайте нам. Пока иди не... нахуй, сука ёбнутый! Психиатру сходи, дурак ёбнутый! Пока кто сейчас... тебе квартиру раздает, дурак ёбаный? Давай ходи, среди сам тебе дадут, блядина! С нотариусом идем к тебе уже. Открывай дверь!